и при всем том его поведение оставалось абсолютно ФБРовским, непроницаемым, как у всех сотрудников бюро. Он сообщил Неглу, что присутствует здесь лишь в качестве наблюдателя, помощника. Писатель демонстративно ухмыльнулся, словно говоря, чтоб ты там на себя не напускал, я тебя обязательно разговорю. «Ребекка и Линда согласились нам помогать», — сообщила ему Кэтрин. Он удивленно поднял бровь, в самом деле. «А третья, Саманта?» «Нет, она не согласилась». Негл извлек из своего портфеля 3 листа бумаги и положил их на стол. «Мой мини-опус, если это не оксюморон, краткая история Дэниела Пелла». Келлок подвинул стул поближе к Кэтрин. От него, в отличие от О'Нила, кремом после бритья не пахло. Негл повторил то, что говорил Кэтрин днем раньше. Его книга не столько о самом Пелле, сколько о жертвах Пелла. «Меня интересуют те, кого так или иначе затронула гибель семейства Кройтонов. Даже сотрудники компании Кройтона. Ведь ее со временем купила крупная фирма по разработке программного обеспечения, и сотни людей были уволены. Возможно, этого бы не случилось, будь Кройтон жив. А его работа, его призвание? Ведь оно тоже в каком-то смысле жертва. Кройтон был одним из самых талантливых и перспективных программистов своего времени в Кремниевой долине. Он запатентовал десятки программных продуктов, которые намного опередили свое время. Многим из них в то время не находилось применения, настолько они были передовыми. И многие из них погибли вместе с Кройтоном. А ведь они могли совершить настоящий переворот в медицине, других естественных науках, в сфере коммуникаций. Дэнс вспомнила, что ей в голову приходили примерно те же мысли, когда она проезжала мимо кампуса Калифорнийского университета, которому досталась часть научного наследия Кройтона. «Интересно и другое», — продолжил Негл, кивнув на свои бумаги. «Пелл меняет автобиографию в зависимости от того, кому он ее пересказывает. Ну, к примеру, ему необходимо вызвать симпатию у человека, родители которого умерли довольно рано. Ему он говорит, что осиротел в 10 лет. Или Пеллу вдруг понадобился человек, отец которого был военным, и тогда он говорит, что у него в армии убили лучшего друга. Если проанализировать все его версии собственной биографии, то сложится впечатление, что существует по крайней мере 20 разных Пеллов. Но какова истина? Итак, слушайте. Он родился в Бейкерсфилде в октябре 1963 года, 7 октября. Но всем говорит, что его день рождения 22 ноября, то есть день, в который Ли Харви Освальд убил Джона Кеннеди. «Он восхищался убийцей президента?» — спросил Келлок. «Как раз напротив. Пелл считал Освальда неудачником, слишком мягким и простоватым. Его восхищало другое, то, что один человек одним своим поступком способен изменить ход истории, заставить миллионы людей плакать, фактически перевернуть огромную страну, да и весь мир. Его отец, Джозеф Пелл, был торговцем, мать изредка подрабатывала портье в гостиницах. В общем, семья среднего класса. Мать звали Элизабет, она много пила, была холодным, отчужденным человеком, но особой жестокости к сыну никогда не проявляла и не ограничивала его свобод. Умерла от цирроза, когда Дэниел был еще подростком. После смерти жены отец делал все, что мог, чтобы вырастить из парня достойного человека, но Дэниел не принимал его как воспитателя. Дэниел вообще не принимал никаких авторитетов, учителей, начальников и в особенности отца. Дэнс вспомнила пленку, которую они смотрели вместе с О'Нилом. Слова Пелла о том, что отец требовал с него плату за проживание, избивал его, о том, как ему пришлось бежать из семьи и о смерти родителей. «Ложь от начала и до конца», — сказал Негл. Однако с отцом Пеллу пришлось, конечно, трудновато. Тот был религиозен и очень строг. Пелл-старший являлся официально утвержденным пастором одной из пресвитерианской секты в Бейкерсфилде, но собственного прихода у него никогда не было, и поэтому он выполнял обязанности помощника пастора. Но, в конце концов, его и от этой должности освободили из-за многочисленных жалоб на нетерпимость по отношению к прихожанам и субъективность в оценках. Он попытался создать свою собственную церковь, но пресвитерианский синод не стал с ним даже разговаривать, поэтому, в конце концов, Пелл-старший продал все свои религиозные книги. Тем не менее, можно предположить, что жизнь сына он сделал совершенно невыносимой. Религия никогда не играла в жизни Кэтрин значительной роли. Они с Уэсом и Мэгги всегда отмечали Пасху и Рождество, хотя главными символами их веры были пасхальный кролик –